Строго конфиденциальное письмо. Макс сидел в детской, которую делил с младшим братом Фабианом. Вернее, он скрючился под кроватью Фаби, не сводя глаз с двери. Слева от него лежал все еще заклеенный конверт зеленого цвета, полученный от ОБС. Справа дымилась миска с кипятком. Было уже четверть девятого. Дети в семье Цак готовились ко сну. Если мама застукает его, станет опять ругаться. Поэтому Макс заблаговременно натянул одеяло на подушку, чтобы было похоже, будто он уже крепко и сладко спит. В эту минуту из ванной вышел Фабиан. Его ноги остановились прямо у носа Макса. Скинув тапочки с Микки Маусом, Фабиан забрался в постель. Макс слышал, как брат натянул одеяло и, щелкнув выключателем, погасил свет на ночном столике. «Спокойной ночи, Макс!» — пискнул он и через минуту уснул. Макс спокойно лежал и ждал. Наконец он услышал в коридоре мамины шаги. Дверь слегка приоткрылась. Из коридора кровать Макса видна была не очень хорошо. Ближе стояла кровать Фабиана. Послышалось тихое «Спокойной ночи, мальчики», и дверь снова закрылась. Именно этого Макс и ждал. Если два сына ради разнообразия добровольно выключили свет, вряд ли мама начнет задавать вопросы. Наконец наступил долгожданный момент. Макс осторожно потянулся к краю кровати, двигая перед собой миску с водой. Вода уже немного остыла. Он выполз из-под кровати, схватил Фабиана за рукав пижамы и опустил его руку вниз. Рука брата повисла над миской. Макс с довольным видом вернулся под кровать. «Сам виноват, малыш», — пробормотал он. «Поехали. Начинается первый этап работы». Инспектор дал четкое указание. Конверт следовало открыть в своей комнате. При этом рядом никого не должно быть. Но, к сожалению, Фаби весь вечер так и просидел в комнате. Ну что ж, теперь Макс сделает так, чтобы остаться, наконец, одному. Он поднял миску, и рука Фабиана оказалась в воде. Макс скорчил гримасу. Трюк был жестоким, но трудные времена требовали жестких мер. Прошло всего несколько секунд. «Что это?» — послышался крик сверху. Макс спрятал миску. Он слышал, как брат завозился в постели. «Как же так?» Фабиан спрыгнул с кровати и включил ночник. Макс расплылся в улыбке, но ненадолго. В следующую минуту он увидел, как через матрац просочилось желтое пятно, растекаясь прямо над его головой. «Ой-ой!» Макс сжал губы, стараясь не смотреть вверх. «Фу, противно!» Но если он сейчас пошевелится, Фабиан его заметит. Тогда все окажется напрасным, а он так и не узнает, что скрывается внутри зеленого конверта. Поэтому Макс замер и стал ждать, когда Фабиан примет единственно верное решение. Это произошло очень скоро. Фаби скомкал одеяло. «Макс, ты спишь?» — неуверенно прошептал он. Макс еле сдержал смешок. Как бы ему хотелось ответить братцу, но вместо этого он притаился как мышь и стал терпеливо ждать. Похоже, Фабиан решил, что Макс не заметил аварии. С облегчением вздохнул, натянул чистые пижамные штаны, выключил свет и, прихватив одеяло, направился в комнату родителей, чтобы уютно устроиться у них в кровати. Именно этого Максу и надо было. Как только дверь закрылась, он облегченно вздохнул. Второй этап был позади. Он подождал еще немного, чтобы убедиться, что Фабиан не возвращается, а потом выбрался из своего укрытия. С зеленым конвертом в руке он плюхнулся на кровать. Не мешкая, разорвал конверт. В глаза тут же бросилась верхняя строчка, гласившая, что ниже приведенная информация строго конфиденциальна. В правом верхнем углу за главными буквами красовался логотип ОБС, а под ним, более мелким шрифтом, был указан адрес. Шрифт был настолько мал, что Макс не смог разглядеть его, хотя и очень старался. Дальше следовал текст письма. «Уважаемый ученик школы Шнитлиха, вы удовлетворяете критериям для прохождения стипендиальной программы ОБС. Выражаем вам искренние соболезнования в связи с этим и хотим заверить, что примем все возможные меры и в настоящее время уже усиленно работаем над этим. Мы создали специальное подразделение, которое будет заниматься вашим вопросом. Для достижения скорейших успехов просим вас о поддержке. вам необходимо следующее снаряжение. Один большой пакет для мусора на 120 литров, 12 метров веревки, один туристический коврик, карманный фонарик, плитка шоколада, мягкая игрушка, принадлежащая вашему однокласснику». Макс вытаращил глаза, перечитал последний пункт еще раз. «Нет, он не ошибся. Мягкая игрушка, принадлежащая вашему однокласснику». «Это что, шутка?» Но, прочитав дальше, он удивился еще сильнее. «Просим вас ожидать завтра утром ровно в 7:07 со снаряжением у вашего дома. Наше специальное подразделение заберет и проинструктирует вас. Просим вашего понимания в связи с тем, что сможем взять только тех детей, у которых будет полное снаряжение. С уважением, инспектор Руди Румпус. ОБС, представительство и шпионаж. Улица Великих Путешественников, дом 1, 00700, Гехайм Ратсхаузен. Миссия «Поездка с классом 505. ТСС. 1/07. Среда, 24 мая. ОБС. Две венские колбаски из холодильника семьи Гератволь. Одна миска молока стояла перед дверью Гератволь, судя по всему, для гостей. 12 упаковок бумажных платочков. 22:29. Миттельхаузен, Бергвек. Дом семьи Гератволь. Начинаю миссию «Поездка с классом». Прошу необходимой поддержки от команды специального назначения. Фрида — нетипичная девочка и не увлекается розовыми единорогами. Осмотрел ее комнату. Обнаружены главным образом книги, грязные вещи и много кошачьей шерсти. Постоянно был вынужден чихать. Чуть не вскрылась маскировка, но меня спас Макс. Этот мальчишка способен на многое. В ближайшие дни надо подвергнуть его особому испытанию. С уважением, инспектор РР.